Глава 12. Ночь 3. Ввиду твоего упорного противодействия я вынужден применить ряд мер, сказал Седрик. Сатин удерживала на нем острый взгляд. Ведь он швырнул ее, словно котенка, в комнату, которая по всем параметрам напоминала карцер. Вампир стоял у двери и поправлял запонки. Краснота с его лица почти сошла. В этот момент она решилась на первый удар, от которого тот элегантно увернулся. Повторив попытку, она почувствовала себя на редкость неуклюжей. Атака походила на пародию. Сатин ощутила, как все ее тело натянулось подобно тетиве. Внутри диким голосом ревела обида, из-за чего ее охватил мощный прилив сил. Вампир находился в фокусе ее накаленного до бела гнева, и она налетела на него со всей своей яростью. Седрик увернулся, но она успела лишить его равновесия, вонзив острые ногти в левое плечо. Он отбросил ее резким рывком. Упав на пол, она почувствовала знакомый металлический вкус, от которого в мозгу раздался щелчок. Видимо, прикусила губу. Сатин подняла глаза навстречу грозному взгляду. Седрик развернулся и направился к открытой двери. «Я слушаю», — тихо сказал он, обращаясь к охраннику, который ждал его в коридоре. «Боюсь заметить, но вы теряете хватку, сэр». Сатин встала на ноги. Дверь снова закрылась перед ней. Она впервые до него дотронулась. «Я убью тебя. Убью». Клокотала злость внутри нее. Она застыла от осознания своей силы. Сейчас она ощущала ее как никогда остро. У нее зародилась идея. Идея мести. Месть будет отвлекать от суровой реальности. Отвлекать от шепотов и кошмаров в голове. Сатин обнаружила у себя вывих плечевого сустава. Но боли не было. Она оттянула руку и вправила кость. Какое-то время осматривала собственное тело на наличие других травм, но обнаружила только пару гематом и ссадин. Дверь открылась. «Что вам нужно?» — спросила она хриплым голосом. «Я пришел предотвратить преждевременное убийство!» Входя в комнату, произнес вампир с белой шевелюрой. «Не надо никого убивать! Пока!» Она в недоумении смотрела на него. «Ты слишком громко думаешь!» Сказал Максимилиан. Его образ уже не так обескураживал. На этот раз его волосы были зачесаны назад и под искусственным светом отливали зеленым. На нем была менее вычурная одежда, но все равно странная. Сейчас она отметила, что у него крупная, даже вытянутая, голова с выдающимся лбом, а кожа имеет синеватый оттенок. «Тебе следует поесть». Вампир сделал шаг в ее сторону, отчего Сатин резко выпрямилась и отпрянула. Она внимательно следила за каждым движением. «Ну-ну!» Обратился он к ней, словно к ребенку, и по лукавому лицу пробежала едва заметная улыбка. «Не надо обрекать себя на танталовые муки! Сделаешь только хуже! Ты и так потеряла много перышков, маленькая глупая птичка!» «Ты слишком долго пробыла в объятиях тьмы! Ну же, милый источник шума, прерви свое вещание и прими то, что тебе так необходимо!» Он приблизился к ней еще на два шага. Взгляд Сатин стал более безумным. Этот вампир прекрасно знал о силе, сковавшей ее. «Это вернет тебе спокойствие! Не стоит сопротивляться! Мы все рабы желаний нашей тленной плоти! Держи свой комплексный обед!» Она перевела взгляд на протянутый пакет с кровью, затем снова на вампира. Он сел рядом на угол кровати, и его лицо приняло загадочное выражение. Максимилиан несколько секунд смотрел на ее лицо, затем издал ехидный смешок. Будто увидел то, что ему было нужно, и низким голосом сказал: «В этом мире каждый кого-то ест». Он говорил уже с некой долей отвлеченности, будто прощупывал словами почву ее мыслей. «Этот мир ест сам себя. Кровь – важнейший проводник жизни. Это ее квинтэссенция, в которой заключен огненный дух. Да, кровь и есть сама жизнь. Дневные пчелки так долго собирали сей нектар. Ты же хочешь есть Ну зачем толкаешь себя на Голгофу? Вампир протянул руку, которая держала то, что так было ей нужно. И Сатин, не выдержав, вырвала у него пакет. Она положила в зудящий рот трубочку и начала с ненасытной жадностью втягивать в себя вязкую алую жидкость, которая впитывалась каждой клеточкой ее тела. Взор заволокла багровая вуаль. Слух притупился безумным галопом жажды. Слыша только собственные глотки, Сатин поглощала божественный эликсир. «Вот так!» Протянул он, словно в экстазе. После десятка глотков волна голода отступила, и она снова обнаружила себя в узкой комнате с серыми стенами. Блондин внимательно ее разглядывал. Он снял черные очки, отчего Сатин невольно вздрогнула. На нее смотрели два разных глаза. Один был значительно крупнее и светлее другого, но определить их цвет было практически невозможно, так как он менялся от серо-зеленого до черного. Левый глаз изучал ее внешность, а правый, словно искусственный, был обращен в другое, более сакральное пространство. И под этим тяжелым взглядом она почувствовала себя оскверненной, будто он без разрешения вторгся в голову, отпирая небрежно затворы разума, словно грабитель, который раскидывал в беспорядке мысли. Сатин не решалась заговорить. В ней бродило какое-то мрачное предчувствие. «Одна из моих личностей приуныла, глядя на тебя, птенчик. Можешь бросить на нее хотя бы тень тех мыслей, что несут с собой так много беспокойства?» «Что?» «Поверх условностей, зажатых в коре предрассудков, лежат знания, что разлиты в воздухе. Твои глаза, как два разбитых зеркала. Осколки блестят, но не дают искаженную картину реальности. В этой ловушке открыты тысячи клапанов. Пролейся же рекою слов. Нарисуй мне картину. Возможно, я смогу развеять столь темные краски. Мои уши принадлежат тебе». Сатин в недоумении посмотрела на вампира. С отрешенным ледяным лицом он напоминал неприступный айсберг, который вряд ли бы ее понял. А его взор простирался куда-то вдаль, за пределы этого мира. Но в данный момент на роль сердобольного слушателя подходил и этот клоун. И ей впервые за последнее время почему-то захотелось выговориться, не задумываясь о последствиях доверчивости. Возможно, в потоке этих непонятных речей она почувствовала себя за пределом давящих стен и пережитых минут, сотканных из боли и отчаяния. Невидимая сила потянула за язык, и плотина ее выдержки прорвалась бурным потоком слов. «Я лишилась всего, даже собственного тела. От прежней жизни у меня осталось только имя. А та оболочка, в которой я теперь нахожусь, покрывается постоянно какой-то мерзкой слизью». Она вытянула перед собой руки и добавила: «То, что ты видишь, не является мною». «Твое тело — это еще не ты. Это всего лишь инструмент. Один из инструментов». «Все рухнуло. В моей жизни произошла трагедия». «Порой именно трагедия ведет к столь чудесному преображению». «Но в череде наших реальностей такой козырь выпадает неминуемо редко». «Твой сюжет стал обрастать мясом. Продолжай ткать нить рассказа». «Я не просила о таком преображении. Теперь я вынуждена пить кровь. Я устала от боли, неизвестности, устала от кошмаров, что звучат на непонятных языках, устала от мертвецов. Их протяжные крики гудят в моей голове, они исходят отовсюду, даже от этой стены. Свет режет глаза, это невыносимо». «Да, этот мир ослепляет, ты привыкнешь, но только так можно увидеть всю магию ночи». И вампир надел черные очки на ее лицо. «Я устала быть в четырех стенах». «Не злись на эти стены. Сквозь них просачиваются наши мысли. Только они знают, о чем шепчутся пауки». «Сейчас я здесь сижу на этой...» С раздражением она ударила ладонью по подушке. «Кровати. Но это все ненадолго. Скоро все это исчезнет во мраке. Я уже ощущаю нечто, что-то давит на меня». «Идеальные условия для получения лучших алмазов». «Скоро начнутся кошмары. Они возвращаются снова и снова, вторгаясь такой пугающей силой, что временами я боюсь просто не выдержать и сойти с ума. Они пугающе реальны. Я чувствую запах пороха, земли. На моих глазах разворачиваются ужасные убийства. Одни люди мучаются и умирают в агонии, другие же набрасываются на беззащитных в таком безумии, словно дикие звери. Они сжирают заживо маленьких детей. Их пронзительные крики прерываются хрустом косточек. И столько крови, просто реки, водопады крови. И еще я слышу чей-то шепот, который свистит внутри меня, словно ветер. От этого ветра начинает ломить кости. Я чувствую, что источник этой боли сидит гораздо глубже. Он находится даже не внутри моей головы, а внутри моей души. Что-то древнее. Какого черта со мной происходит? Я помешалась? Глаза вампира расширились и приобрели зловещий оттенок. Они знали ответ. В эту минуту Сатин испытывал охладящий душу страх, который должен был непременно материализоваться из воздуха и поглотить ее. Она сжала зубы, прислушиваясь к тишине. Переведя на блондина потемневшие глаза, она замерла, ощущая чье-то незримое присутствие. Чей-то потусторонний взгляд. Что-то давило изнутри, вытесняя самообладание. Оно проникло под самую кожу, касаясь внутренностей, костей, утягивая ее глубоко во мрак. В ушах зашумела кровь, и страшная мысль поразила ее, подобно беззвучному удару грома. Пакет с недопитой кровью шлепнулся на пол, и она произнесла: «Он здесь». В здании погас свет. К дверям подбежала вооруженная охрана. Свет их фонарей был преимущественно направлен на Сатин. «Глаза!» — крикнул Максимилиан, закрывая лицо рукой. Охранник направил свет в пол. «С ней что делать? Закрыть в комнате?» — спросил охранник, у которого были квадратное лицо, широкие плечи и относительно крепкое телосложение. «Уважаемый, вас наняли не для того, чтобы наполнять словами эти стены», — сказал вампир. «Ваши головы пусты, как гнездо кукушки, поэтому меня не удивляет ваша реакция. Защита, в том числе и наших подопечных, является вашей основной задачей». Он перевел покрасневшие глаза на Сатин и добавил: «Даже если их мотивы сшиты белыми нитками». Зажмурившись от невыносимо яркого света, она застыла в оцепенении, прижав ладони к голове. Невнятный гул из голосов и шепотов заполнил уши, подобно горячему воску. Неведомая сила сковала тело. Охранники, схватив Сатин за локти, повели ее к лестнице. Они шли вниз. Чем ниже они спускались, тем громче и невыносимее становились эти звуки, наполняющие голову. Вдруг она вырвала руки и безвольно упала на колени. Обхватив голову, Сатин сжала зубы от шума, который слышала только она. «Что с ней?» — спросил охранник с квадратным лицом. «Если она не перестанет, то я прекращу это!» — выкрикнул другой охранник, направив автомат на источник опасности. «Ты из особо одаренных? Она под нашей защитой!» — произнес Максимилиан, отводя рукой дуло оружия от Сатин. Внизу прогремели первые выстрелы. Мужчины переглянулись. «Стойте здесь!» Махнув другим охранникам, произнес Максимилиан и направился вперед. Следом за ним пошли остальные. Сатин охватила дрожь. Она снова оказалась в одном из своих кошмаров. «Приди, приди, приди!» Твердили шепоты в голове. «Все чисто!» Произнес один из охранников. Включился свет и раздался скрип. Поднимался лифт. Вампир, удерживая Сатин за левую руку, помог ей подняться. Лифт остановился. Двери разъехались в стороны, повисла тишина. Один из охранников приблизился к кабине. Он собирался сделать определенный жест остальным, как вдруг что-то утянуло его наверх. Крик был оборван фонтаном крови. Гремели выстрелы. Магазины автоматов не успели опустить, как некое существо спрыгнуло вниз и бесшумно, точно призрак, зашло за спину одного из охранников, стоящего ближе остальных к лифту. Оно схватило его за руку, что держало автомат, и, прикрывая жертвой, открыло огонь по остальным. Пули вонзались в тело несчастного, который недолго прослужил живым щитом. Нечто отбросило труп. В темноте показалось еще одно хищное лицо, что в экстазе обнажило клыки, за которыми скользнул обрубок языка. Весь ужас происходящего отражался в треснувшем стекле черных очков, лежавших на полу. Сатин стояла в тусклом ореоле света и мужественно смотрела на приближающийся силуэт. Из сгустков клубящейся тьмы вышла тень и обрела облик мужчины. У него были восточные черты. Его темная кожа источала теплый запах крови, что стекало с его волнистых волос, выпавших из-под капюшона. Сатин закрыла глаза и приготовилась к неизбежному. Вот она, быстрая смерть. Она открыла глаза. Вампира-призрака уже не было. Ноги повели ее к единственному выходу. Оказавшись в изрешеченном металлическом ящике, она пыталась найти нужную кнопку. Но панель была забрызгана кровью. Дрожащей ладонью Сатин нажала на какую-то. Двери закрылись, и лифт поехал вниз. Ее покачивало. Подняв голову, она обнаружила открытый люк, из которого появился тот демон. Я ощутила новый прилив страха. Ноги скользили по липкому от крови полу. Она не до конца осознавала то, что происходит, какие опасности перед ней сейчас стоят. Но знала одно. Она пойдет вперед. И в своем непоколебимом стремлении выйти живой из этого ужаса, она почувствовала, как страх отступил. Вдруг свет погас, и лифт остановился. Двери открылись. Коридор был заполнен дымом. Сработала система пожаротушения. Из спринклеров забила вода. Все это было для Сатин своего рода успокаивающим бальзамом. Ведь в скором времени здесь должны появиться люди. И ее охватило чувство безопасности, которое, впрочем, длилось недолго. Ее ушей коснулся звук стрельбы и криков. На нижних этажах послышались торопливые шаги. Она бросилась бежать по коридору, ища заветную надпись «Exit». Прокатился взрыв. Здание пошатнулось. От внутренней дрожи сдавило горло. В дымовой завесе она зацепилась глазами за пистолет, что лежал от нее не менее чем в 20 шагах. Кнут страха подстегнул оцепеневшее сознание. Она направилась к оружию, но была остановлена появившимися тенями. Пронесся то ли лай, то ли визг. Ее взгляд был прикован к пистолету, но ужас от предстоящей встречи с чудовищами взял верх, и она поспешила спрятаться за угол. Прижавшись спиной к стене, Сатин замерла и вслушалась в пространство. Коридор наполнился омерзительным сопением, визгом, рычанием. Один из появившихся монстров разразился заливистым смехом, когда обнаружил пистолет. Остальные подхватили его восторг от неожиданной находки. Но вдруг они замерли, попятились, скались и боязливо шаря глазами по сторонам. Один из них выскочил вперед и, втянув ноздрями воздух, уставился в сторону стены, за которой пряталась Сатин. Напрягшись всем телом, она замерла, ожидая неминуемой встречи. Бежать было некуда. Под его подошвами хрустела обсыпавшаяся штукатурка. Еще 5 шагов, и она будет обнаружена. Взвыла пожарная сигнализация. Неведомые твари убежали. Сатин выглянула в коридор. Черная завеса стала слишком густой, и ей пришлось пробираться уже на ощупь, ориентируясь по красным точкам извещателей. Горела проводка. Она вскоре оказалась на лестничном пролете и была готова обрадоваться тому, что удалось в очередной раз выбраться живой, когда раздался странный звук, похожий на бульканье. Подвернув ногу, Сатин упала. Ударившись о стену, она почувствовала знакомый цитрусовый запах. Джастин. Он лежал на полу. Рука, которой он закрывал открытую рану на шее, уже сползла. Бедняга, видимо, не понял, что с ним произошло. Жизнь покидала его. ведь она была с ним несколько часов назад. Его лицо свело гримаса отчаяния. Сердце издало два толчка и остановилось. Последним, что он видел, была серая стена, забрызганная его же кровью. Сатин на секунду задумалась. Возможно, стоит спрятаться, притвориться мертвой и ждать, пока меня найдут люди. Катился очередной взрыв, что вернуло ее к реальности. И она бросилась вниз. В клубящейся мгле ей мерещились звероподобные тени. Держась за перила, она пробежала без малого 10 этажей. Сколько же их всего? Ей неожиданно остановилось. Пол был усеян телами охранников. Сатин уже отличала запах смерти. Но здесь смерть пахла иначе. Ее внимание было приковано к охраннику, что сидел прислонившись спиной к стене. Пистолет лежал неподалеку от его бледной руки. Над его головой красовалась розовая жижа с осколками черепа и пучками темных волос. Самоубийство? Она перевела взгляд на другого, который лежал навзничь с кровавой кашей на затылке, а затем на того, что лежал здоровый во лбу, чуть подальше от первого. Последний лежал на животе, с распростертыми руками и набитой пулями спиной. «Это все какое-то безумие», — думала она. «Зачем охраннику убивать охранников? Или его заставили это сделать те чудовища?» Внизу раздались шаги. «Сатин?» «Седрик!» Отозвалась она громко, не задумываясь о том, что этим привлечет звероподобных. Она устремилась на его голос. В глубине бил радостный клич. «Надеюсь, это не твоих рук дело», — добавил он, слегка кивнув головой в сторону места, усеянного мертвыми телами. Вампир смотрел на нее с неким сомнением, словно увидел привидение. «Прошу, вытащи нас отсюда как можно скорее». Он взял ее за руку, и они вышли в коридор. Свет включился. Седрик отпустил ее руку и стремительно направился вперед. Его стальная спина закрывала словно щит от нависшей опасности. Следуя за ним, она, показалось, увидела тень, скользнувшую по стене. «Стой здесь», — сказал он. Стоило ему скрыться за углом, как Сатин оглянулась назад. Она вновь ощутила холод и вспомнила о вампире, который за несколько секунд убил охранников у лифта. Посторонние звуки умолкли, и повисла еще более пугающая тишина. Не совладав со страхом, она осторожно приблизилась к углу и выглянула. Коридор был пуст. Внимание отвлекал дрожащий свет ламп. Ноги налились свинцом. Сатин направилась вперед. По коридору пронесся порыв ветра, и она уловила слабый металлический запах. «Я тебе где сказал оставаться?» «Сзади!» — крикнула Сатин. Седрик увернулся от тени и нанес сильный удар, после которого последовал протяжный звон лезвия. К ногам Сатин отлетел блестящий предмет. Она инстинктивно оттолкнула его от себя ногой. Это был тяжелый длинный клинок. Оружие украшала массивная костяная рукоять с набалдашником в форме птичьей головы и большой крестовиной. Вдоль всего клинка шла золотая арабская вязь. Сатин перевела внимание на Седрика, перед которым застыл вампир-призрак с темным лицом. Он немного уступал в росте, но из-за мешкообразной формы своего бурнуса казался более крепкой комплекцией. За те секунды, что они непрерывно смотрели друг на друга, их лица оставались абсолютно бесстрастными. Но в нависшей атмосфере неподвижности мелькнуло движение. От тени убийцы отделилась еще одна тень, которая протянулась вдоль всей стены, пока не остановилась у клинка. Через мгновение еще один монстр растворился в воздухе. Седрик подбежал к Сатин. «Ты не скажешь мне, какого черта здесь происходит?» — спросила она, впившись глазами в зияющий порез на его щеке. «Шабаш», — холодно ответил он. «Его так зовут?» «Это Ассамит. Идем». «Почему он убивает всех? Почему не тронул меня? Что ему нужно?» «Что в голове у Ассамита, известно немногим». «А те звероподобные?» «Шабаш все пронюхал. Мы понесли существенный ущерб. Если кто-то не сложит оружие, то все закончится очень плохо. Это все, что тебе следует сейчас знать. Идем». Он взял ее за руку, уводя подальше от места, где остался клинок вампира, появляющегося из теней. Седрик молчал, пока Сатин обрушивал на него шквал вопросов. Они зашли в зал, похожий на тот, где вампиры проводили недавний совет. «Я за тобой вернусь. Побудь здесь». Не успела она возразить, как он закрыл дверь на ключ. Сатин осталась одна в комнате с пышным убранством и панорамным видом на ночной город. «Седрик! Выпусти меня! Седрик!» Она кричала, обрушивая многочисленные удары на дверь. А затем обернулась. Свет ночных огней наполнял комнату. Сатин подбежала к окну. Припав к стеклу, она поняла, что находится где-то на 8-м этаже. Внизу бликовала вода бассейна. Вдруг в коридоре послышались шаги. Рядом с окном стоял диван, за которым она успела спрятаться. Последовали скрежет ключа и скрип открываемой двери. В комнату вбежал вампир в костюме. Он снял одну из картин, за которой оказался сейф. Упырь его с успехом открыл. Сатин встала и направилась к нему. Тот был так сильно поглощен содержимым сейфа, что не заметил выросших в дверном проеме звероподобных. В это мгновение они открыли огонь. Под очередью выстрелов окно за ее спиной рассыпалось на сотни осколков. И Сатин оказалась под дождем из звенящего стекла. Она не сразу успела понять, что выпало наружу, как огненная вспышка обратила ночь в день.